За знамя. А со знаменем? Починили и назад поставили, поразмыслив, ответил Вася. А когда нового директора назначили, что с ним случилось? То же самое. Я вдруг вспомнил, что в кабинете у директора в углу стоят сразу несколько знамен с выведенными на них краской номерами отрядов. Эти знамена он уже два раза выдавал во время торжественных линеек. Кресло у него в кабинете тоже было, но не зеленое, а красное, вращающееся. «Да, я забыл», — сказал Вася. «Когда мужик из-за шторы вышел, он же весь седой был. Про желтую штору знаете?» «Я знаю», — сказал Костыль. «Толстой, ты про желтую штору знаешь?» Толстой молчал. «Эй, Толстой!» Толстой не отзывался. Я думал о том, что у меня дома в Москве на окнах как раз висят желтые шторы, точнее, желто-зеленые. Летом, когда дверь балкона все время открыта, и снизу с бульвара долетает шум моторов и запах бензиновой гари, смешанный с запахом каких-то цветов, что ли, я часто сижу возле балкона в зеленом кресле и смотрю, как ветер колышет желтую штору. «Слышь, Костыль, — неожиданно сказал Толстой, — а в мертвецы не так принимают, как ты думаешь?» «А как? — спросил Костыль. — Да по-разному. Только при этом никогда не говорят, что принимают в мертвецы. И поэтому мертвецы потом не знают, что они уже мертвые, и думают, что они еще живые. Тебя что, уже приняли?» «Не знаю, — сказал Толстой. — Может, уже приняли. А может, потом примут, когда в город вернулся. Я же говорю, они не сообщают. Кто они? Кто-кто? Мертвые. Ну, ты опять за свое, — сказал Костыль. — Заткнулся бы, надоело уже. Во-во! Подал голос Коля. «Точно, надоело!» «А ты, Коля, — сказал Костыль, — все равно завтра в рог получишь!» Толстой немного помолчал. «Самое главное, — опять заговорил он, — что те, кто принимает, тоже не знают, что они принимают в мертвецы». «Как же они тогда принимают?» — спросил Костыль. «Да как хочешь. Допустим, ты про что-то у кого-нибудь спросил или включил телевизор. А тебя на самом деле в мертвецы и принимают». «Да я не про это. Они же должны знать, что они кого-то принимают, когда они принимают». «Наоборот. Как они могут что-то знать, если они мертвые?» «Тогда совсем непонятно получается», — сказал Костыль. «Как тогда понять, кто мертвец, кто живой?» «А ты что, не понимаешь?» «Нет», — ответил Костыль. «Выходит, нет разницы». «Ну вот и думай. Кто ты получаешься?» — сказал Толстой. Костыль сделал какое-то движение в темноте, и что-то с силой стукнулось о стену над самой головой Толстого. «Идиот!» — сказал Толстой. «Чуть в голову не попал». «А мы все равно мертвые!» — сказал Костыль. «Подумаешь!» «Мужики!» — опять заговорил Вася. «Про желтую штору рассказывать?» «Да иди ты в жопу с своей желтой шторой, Вася! 100 раз уже слышали!» «Я не слышал!» — сказал из угла Коля. — Ну и что, из тебя все слушать должны? А потом опять к Антонине побежишь плакать. — Я плакал, потому что нога болит, — сказал Коля. — Я ногу ушиб, когда выходил. — Ты, кстати, рассказывать должен был. Ты тогда заговорил первый. — Думаешь, мы забыли, — сказал Костыль. — Вместо меня Вася рассказал. — Он не вместо тебя рассказал, а просто так. А сейчас твоя очередь. А то завтра точно в рог получишь. «Знаете про черного зайца?» — спросил Коля. Я почему-то сразу понял, о каком черном зайце он говорит. В коридоре перед столовой, среди прочего, висела фанерка с выжженным зайцем в галстуке. Из-за того, что рисунок был выполнен очень добросовестно и подробно, заяц действительно казался совсем черным. «Вот! А говорил, не знаешь ничего. Давай!» Был один пионерлагерь, и там на главном корпусе на стене были нарисованы всякие звери, и один из них был черный заяц с барабаном. У него в лапы почему-то были вбиты 2 гвоздя. И однажды шла мимо одна девочка с обеда на тихий час, и ей стало этого зайца жалко. Она подошла и вынула гвозди. И ей вдруг показалось, что черный заяц на нее смотрит, словно он живой. Но она решила, что это ей показалось, и пошла в палату. Начался тихий час, и сразу же все, кто был в этом лагере, заснули, и им стало сниться, что тихий час кончился, что они проснулись и пошли на полдник. Потом они вроде бы стали делать все, как обычно.